Глава 25. Будущая мать. Внезапно семейная жизнь мне начала нравиться. Муж перестал грубить, а по вечерам искал моего общества. Настойчиво, порой даже требовательно. Кажется, один раз распробовав все прелести любовных игр, он твердо решил извлечь из своего не самого желанного брака максимум удовольствия. Я, конечно, не жаловалась, хотя иногда его энтузиазм меня смущал. Каждую ночь, иногда утром, мы больше не ночевали порознь. Смысла не было. Да и с ним было так хорошо, так спокойно. Не говоря уж о том, что, будь моя воля, я бы вообще от него ни на шаг не отходила. Безраздельно моим Арман был только в спальне. В другое время находил кучу дел. То пропадал на пристани, то бегал по мануфактурам и искал обои и ткани для Белого замка, то сидел на совещаниях в Королевском замке. Мне тоже приходилось появляться при дворе, но теперь уже я была в явной милости у королевы, которая считала себя едва ли не виновницей нашего с Арманом брака. Дескать, именно она подговорила сына, а тот уже вовремя вмешался. Я не спорила. К чему? Главное, что обласканная Женевьевой, я совершенно не попадалась на глаза его величеству. Возможно, со стороны королевы это был тонкий расчет, но мне это было только на руку. Беззаботное, самое счастливое в моей жизни лето. Упоительные ночи и веселые дни. Рядом Арман и родители. Отец не упускал случая для тренировок. Очень часто Арман учился у него. А когда был занят, с Акихиро тренировались и мы с Макеши. Не то чтобы мне это было необходимо в Роналевсе, но терять сноровку не стоило. Да и от того, что я попрыгаю в закрытом саду, никому хуже не будет. Я прекрасно теперь понимаю, отчего мама выбрала именно это имение. Сад большой и до того запущенный, что никто чужой не рискнет здесь появиться. Все было так хорошо, что я начала разумно опасаться будущего. Еще немного, еще пару недель. Здесь солнце и небо, и лето, которое подходит к концу. Самое последнее мое беззаботное лето. Головокружение и слабость я старательно игнорировала, предпочитая списывать их на усталость и жару. Но, увы, в один далеко не прекрасный день мне стало дурно с самого утра. Проснулась в холодном липком поту, прислушалась к себе и помчалась в уборную, где меня стошнило. Сразу стало легче, в голове прояснилось. «Все, Ива, больше не выйдет закрывать глаза. Ты беременна». Я хотела ребенка. Очень хотела. Но куда больше я боялась, что Ар теперь уйдет от меня. Он ведь не раз говорил, что ждет только моей беременности, а потом море. Он из тех людей, кто не сможет долго сидеть на одном месте. У нас только-только начало все налаживаться, а теперь вот ребенок. И еще даже не осень. Не пришли шторма, корабли запросто выходят в море. Арман просто уплывет теперь, оставив меня одну. Зажимая рот ладонями, я вся дрожала. «Не хочу! Очень хочу, но не хочу!» Из груди вырывались рыдания, но я пыталась их давить, глушить. Съехала на каменный пол, сжалась в комочек, зажмурилась. Сквозь невесомую ткань ночной сорочки холод заползал на меня, затягивая и немного успокаивая. Но я хотела сейчас холода, чтобы он овладел моим сердцем, чтобы не было страшно. Горячие руки неожиданно подняли меня. Я не слышала, как подошел Арман. «Маленькая, ты чего тут?» Невыносимо нежно спросил меня муж, легко перенося на кровать. «Болит что-то. Ты плачешь?» «Ар!» — выдохнула я, цепляясь за его плечи и вжимаясь в сильное теплое тело. «Ар, не покидай меня!» «Не покину!» — засмеялся он. «Солнце едва взошло, о чем ты?» «Ар, я беременна!» — выпалила я, не позволяя себе передумать. Он окаменел. «Я так тебя люблю. Мне страшно, что ты теперь уедешь и оставишь меня». Тяжелая рука легла мне на волосы и осторожно погладила. «Ну, пару месяцев я точно буду с тобой», — спокойно сказал муж. «А там посмотрим. Это когда тебе рожать получается?» Я попыталась посчитать, сгибая пальцы, но все время сбивалась. «Предположим, сейчас срок месяц-полтора», — помолчав, заговорил Арман. «Весной выходит. Что ж, в этом году займусь ремонтом Белого замка. Не могу же я оставить тебя одну, Ты же с ума сходить будешь, а волноваться вредно для ребенка. Я громко шмыгнула носом. Он не уплывет сейчас, а там ремонт, строительные работы, это все не быстро. К тому же ребенок родится, не оставит же он меня одну. Год, даже больше у меня есть. Я знаю, как быть. Успею забеременеть вторым, и тогда снова останется. «Глупая маленькая девочка», — шепнул Арман, укутывая меня в одеяло. «Не понимаю, зачем выдавать замуж детей и заставлять их рожать детей? Куда торопиться?» «Я не ребенок», — приглушенно возмутилась я. «Я взрослая женщина». «Ты как моя сестра», — вздохнул Ар. «Лиса тоже считает себя взрослой, а я ее с рождения нянчил. Она для меня всегда ребенок, даже в 16. Хочешь, поедем в Белый замок к ней? Вы вроде подружились». Я кусала губы, потому что понимала, к чему он клонит. «Если у меня будет подружка, не так уж и страшно будет меня здесь бросить. Я же не одна останусь». Расчетливый он, недаром адмирал. Все продумывает на несколько шагов вперед. «Ну так и я не дура, не отпущу». Запустила ледяные ладони под его рубашку. И когда только он успел ее накинуть, ощупала бока, водя пальцами по шрамам, провела губами по ключице. Арман выдохнул, сминая мою сорочку. «А тебе можно?» — хрипло спросил он, поглаживая большими пальцами мой зад. «Или теперь стоит воздерживаться от любовных утех?» «Я же не больна», — ответила я между поцелуями. «И чувствую себя отлично». Его руки быстро стянули с меня сорочку, зарылись в распущенные волосы, оттягивая голову назад, заставляя прогнуться. Руки были грубыми, наглыми, а губы нежными, очень осторожными. Чувствительная до боли грудь терлась о волосы на его теле. Бедра дрожали от нестерпимого уже желания, но сама я проявлять инициативу боялась. После той ночи, когда он изощренно заставлял меня кричать, все было по-другому. Ар был неизбежно нежен, терпелив и осторожен, а я скромна и тиха. Даже стоны старалась сдерживать. Я не Виро, мне не положено. Муж целует мою шею, облизывает ключицы. Мне ужасно хочется, чтобы он прикусил кожу, оставляя след. Хочется огня, страсти, жаркого сплетения тел. Но он нетороплив, как всегда. Укладывает на постели, разводя мои колени и проникая аккуратно, мягко. Я всхлипываю, цепляясь за его плечи. Так хорошо, так сладко. И так мало. Словно угадывая мои желания, Ар движется чуть быстрее и резче. Я подаюсь ему навстречу, постановая. Он тяжело дышит, то и дело замирая и вздрагивая, приподнимается на локтях, опасаясь меня задавить. И я схожу с ума от того, что ему хорошо со мной. Вжимаюсь губами в его плечо, сдерживая стоны, раскрываюсь до конца, позволяя ему запульсировать внутри меня и захлебываясь его удовольствием. Ему хорошо со мной. Разве это не счастье? Разве не лучшее, что может быть в жизни? Слушать его дыхание, смотреть на него спящего, наслаждаться его объятиями. Мне ничего больше не нужно. Он со мной — это главное. Я прячу слезы, текущие из глаз. Он не замечает. А если и замечает, то не комментирует. Ладонь Армана лениво гладит мне волосы, и я вытягиваюсь под его лаской, как кошка. Впереди новый день, полный света и веселья. Впереди почти целый год счастья. Год рядом с ним. «Стало быть, я заканчиваю здесь свои дела», — помолчав, сообщает мне Арман. «И вернемся на север. Вам будет лучше там, спокойнее. И чужих там меньше, и моя семья рядом. А нихонцы все равно уже собираются домой». Или вам больше по душе столичная жизнь, Иветта? Можете не скрывать от меня. Сейчас я сделаю все, чтобы вам угодить. Я задумалась. Здесь, конечно, весело, но не для будущей матери. К тому же я хочу, чтобы мой сын родился в замке Шанторов, а там Арман будет безраздельно принадлежать мне. Не будет ночных отлучек и всяких придворных дел. И да, я не хочу, чтобы при дворе видели мою беременность. Женщина в положении нехороша и капризна. Сначала тошнота и сонливость, потом расплывшаяся талия, отекающие ноги и подурневшее лицо. Мама Авелин, впрочем, была почти красавицей, когда носила янголь, но капризы ее мог вытерпеть только Акихиро Кио. Остальные мечтали, чтобы она как можно скорее родила. Нихонцы считают, что слабости человеческие нужно скрывать, а уж будущей матери и вовсе нельзя переживать. Нужно проводить время в покое, много гулять, слушать музыку и наслаждаться природой. Я на миг зажмурилась, представляя великолепие северных лесов осенью. Столица никак с ними не сравнится. Решено. В замок Шантора. Гулять и наслаждаться своим положением.